Имя Бальзака, которого он боготворил, ничего ему не сказало. Он отверг Гюго, пренебрег Ламартином, который, однако, всегда умилял его, и жадно накинулся на Мюссе, поэта зеленой молодежи. Взяв один из его томов, он решил начать читать с той страницы, где откроется книга. Когда он улегся снова, он принялся как пьяница упиваться этими легкими стихами вдохновенного поэта, который воспевал как птица зарю жизни и уже наутре ее, истощив дыхание, умолк перед грубым светом дня. Стихами поэта, который был прежде всего человеком, опьяненным жизнью, и изливал свое опьянение в трубных звуках любви, звонких и наивных, вторящих всем обезумевшим от страсти юным сердцам. Никогда еще не было так понятно Бертену физическое обаяние этих поэм, которые волнуют чувства и еле задевают ум. Он не отрывал глаз от трепетных строк, и ему казалось, что его душе только 20 лет, что она полна надежд, и прочел почти всю книгу в каком-то юношеском самозабвении. Пробило 3 часа, и Бертен удивился, заметив, что ему еще не хочется спать. Он встал, чтобы затворить окно, оставшееся открытым, и положить томик на стол посреди комнаты. Однако ночная прохлада отдалась в пояснице острыми болями, которые все еще возвращались, несмотря на лечение водами в Эксе. Они пронзили его, как жестокое напоминание, предостережение, и он с досадой швырнул книгу поэта, пробормотав: «Вот еще старый дурак!» Затем он улегся снова и потушил свечу. На другой день он не пошел к графине и даже твердо решил навестить ее не раньше, как через 2 дня. Но что бы он ни делал, брался ли за кисть, гулял ли, бродил ли со своей меланхолией по знакомым, всюду его преследовала неотвязная мысль об обеих женщинах. Запретив себе идти к ним, он облегчал свою тоску, возвращаясь к ним памятью и предоставляя мыслям и сердцу вдосталь упиваться воспоминанием о них. Нередко в этих странных грезах, вызванных его одиночеством, оба лица, отличные одно от другого, какими он знал их, сближались. Потом одно наплывало на другое, и они смешивались, сливались, образуя только одно туманное лицо, уже не лицо матери, но и не совсем еще лицо дочери. Это было лицо женщины, безумно любимой когда-то, и теперь, и всегда. Он начинал упрекать себя за то, что предается этим умиленным чувствам, силу и опасность которых сознавал, чтобы избавиться от них, отбросить их. Освободиться от этого пленительного и сладкого сна, он пытался направить свой ум на всевозможные другие мысли, обратиться к другим предметам размышления и раздумья. Тщетные усилия. Как ни старался он отвлечь свою мысль, она постоянно возвращалась к тому же месту, где опять возникала светловолосая юная головка, как будто притаившаяся в ожидании его. Это было смутное, неотвратимое наваждение. Оно реяло над ним, вертелось вокруг него и не отпускало его, каким бы уловкам он ни прибегал. Мысль о слиянии этих двух существ, так сильно смутившая его в тот вечер, когда они гуляли в парке Ронсьера, снова воскресала в его памяти, как только он переставал рассуждать и убеждать себя, и он старался представить себе обеих женщин и понять, какое странное чувство волнует его. Он говорил себе: «Неужели моя склонность к Аннетте выходит за пределы допустимого?» Исследуя свое сердце, он понял, что оно пылает страстью какой-то молодой женщине, у которой были все черты Аннетты, но которая не была Аннеттой. И он трусливо успокаивал себя, думая: «Нет, я не люблю малютку. Я жертва ее сходства с матерью». Однако 2 дня, проведенные в Ронсьере, по-прежнему были в его душе источником теплоты и самозабвенного счастья. Он вспоминал одну за другой малейшие подробности и наслаждался ими даже больше, чем тогда. Возвращаясь назад по пути воспоминаний, он опять видел дорогу, по которой они шли с кладбища, девушку, которая рвала цветы, и внезапно вспомнил, что пообещал ей василек из сапфиров, как только они вернутся в Париж. Все его решения сразу же улетели, и уже не борясь с собою, он взял шляпу и вышел, взволнованно думая об удовольствии, которое ей доставит.